Дорогой друг, когда Бог творил мир, Он все сотворил прекрасно. Первые люди были очень счастливы, но теперь не все так прекрасно, и люди часто несчастны. Сегодня в мире обман, воровство, ненависть и насилие, а также болезни, скорби и смерть. Что произошло? Враг принес грех в мир, грех разрушил прекрасный Божий мир. Кто этот враг, который наполнил мир грехом? Его имя Сатана. Его также называют дьяволом. Он ненавидит Бога и нас. Откуда появился сатана? Мы знаем из Библии, что сатана был когда-то красивым ангелом. Его имя было Люцифер. Люцифер был самым мудрым, самым красивым и самым сильным из всех сотворенных Богом ангелов. Возможно, он был выше всех остальных ангелов. По-видимому, в течение некоторого времени после своего появления Люцифер любил Бога и полностью повиновался ему. Люцифер решил, что он был самый красивый, самый мудрый, самый сильный и самый великий. Поэтому Люцифер решил, что он должен быть Богом. Он восстал против своего Творца и сказал в своем сердце: «Сойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой». Когда Люцифер согрешил, в его сердце произошли большие изменения. Прежде Люцифер любил Бога и хотел повиноваться ему. Но теперь Люцифер любил себя и не желал повиноваться Богу. Сердце Люцифера изменилось. После восстания против Бога Люцифер стал сатаной. Сатана был первым ангелом, который восстал против Бога, но многие другие последовали за ним. Эти ангелы названы падшие ангелы или демоны. Ангелы, которые сохранили верность Богу, названы святыми ангелами. Сатана и падшие ангелы были свергнуты с небес, но они создали свое царство, чтобы вести войну с Богом. С тех пор существует два царства во Вселенной – царство сатаны и царство Бога. Сатана обманул Еву. Сатана хотел, чтобы Адам и Ева перестали повиноваться Богу, потому что он ненавидит его. Но как сатана мог убедить Адама и Еву не повиноваться их любящему Творцу? Только ложью он мог бы достигнуть своей цели. Обмануть – это значит ввести в заблуждение, говоря неправду. Сатана увлекает людей в грех посредством обмана. Он искушает людей грешить и не повиноваться Богу путем обмана и хитрости. Он сделал это в Эдемском саду. Сатана явился к Еве в виде змея. Он сказал Еве: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: Бог сказал, нам не есть плодов с дерева познания добра и зла. А если мы сделаем это, то умрем. Потом сатана сказал Еве неправду. Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Еве не следовало бы верить сатане, но она поверила, взяла плод и ела его, а также дала плод и мужу своему, и он ел. Адам не должен был это делать. Адам знал, что Бог запретил есть этот плод, но он все же это сделал. Адам избрал непослушание Богу. После этого грех вошел в сердце Адама и Евы. Они стали грешниками. Когда Бог заговорил с ними вечером, Адам и Ева скрылись от лица Господа Бога. Они боялись Его, потому что они знали, что поступили неправильно. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад. Грех ужасен. Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад, потому что они согрешили. Они не могли больше жить с Богом. Но Бог продолжал любить их, и Он пообещал им, что Он пошлет Спасителя. Вскоре мы узнаем об обещанном Спасителе. Сатана – великий лжец. Это был очень печальный день, когда Адам и Ева должны были оставить прекрасный Эдемский сад. Адам и Ева были несчастны. Бог был печален. Только сатана радовался. Сатана радовался, потому что Адам и Ева нарушили волю Божию. Они не послушались Бога, потому что сатана обманул Еву. После грехопадения в Эдемском саду сатана постоянно обманывает людей. Он обманывает людей, говоря, что Библия не истинное Слово Божие. Он убеждает их, что они никогда не будут наказаны за свои грехи. Сатана обманывает людей, что Иисус Христос не является единственным Спасителем. Но Иисус доказал, что нет другого пути для спасения. Он сказал: «Я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И это записано у евангелиста Иоанна в его 14 главе и 6 стихе. Сатана обманывает детей и подростков, возмущая их против родителей и учителей. Сатана восстал против Бога, и он хочет, чтобы все молодые люди проявляли непослушание родителям и учителям. Сатана старается вовлечь молодежь в наркоманию и алкоголизм. Все, что вы употребляете для разрушения вашего тела, является грехом. Но сатана обольщает молодежь, внушая им мысль о том, что грех дает им наслаждение. Сатана обольщает молодежь. Сатана хочет обмануть вас, чтобы разрушить вашу душу и тело. Библия предупреждает нас быть осторожными, так как дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как мы можем сохранить себя от обольщения сатаны? Только знание. исполнение Слова Божия может сохранить нас от обмана. Иисус сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Сатана – побежденный враг. В последующем мы узнаем, как Господь Иисус победил сатану. Христу принадлежит вся власть на небе и на земле. Нам не нужно бояться сатаны, если Иисус Христос – наш Спаситель. Библия говорит: «Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Возникает вопрос: что же случится с сатаной? Библия говорит, что в назначенный Богом день сатана и его последователи будут брошены в озеро Огненное. Это ужасное место создано не для людей, оно создано для дьявола и его ангелов. Сатана и его последователи будут брошены в озеро Огненное, где они будут находиться во веки веков. Библия говорит: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, и будут мучиться во веки веков». Это записано в Откровении, в 20 главе и 10 стихе. Золотой стих, который записан евангелистом Иоанном в его Евангелии в 8 главе и 32 стихе, говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Вот я пришел узнать, а как же насчет сокровищ? Используя секретный код, мы нашли сокровище, которое говорит: «Сатана хочет обмануть нас, чтобы нас погубить».